الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Зазволение Аллаха Субханаху ва Тааля, приступаем к заключительному маджлису из наших, то есть, собраний в чтении книги «Описание молитвы пророка», саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, которая принадлежит перу шейха Аль-Альбани, хафизаху рахимаху Аллаху табарака ва тааля. Тема, которая у нас осталась, это «Ат-ташахуду л-Ахир ва уджубу т-ташахуд», то, что, то есть, последний ташахуд, хорошо, то есть, последний ташахуд, и о том, что он является обязательным. Говорит, Суммакян, то есть мы сказали, не просто является обязательным, а является какой-то его хуком, является рукном. Вот Суммакян, саллаллаху алейхи ва саллям, ба'да ан ютимма ар-рак'ата ар-рабиа, яджлису лит-ташахуд аль-ахир, то есть после четвертого раката, то есть или же имеется после третьего раката, посланник, алейхиссалату вассалям, садился для последнего ташахуда, последнего ташахуда. Ва кана я'муру фихи бима амара бихи филь-ауль, ва яснау фихи ма кана яснау филь-ауль. То есть и посланник, алейхиссалату вассалям, повелевал делать в нем то, что повелевал в первом, и делал в нем то, что делал в первом. Илля аннаху кана якъуду фихи мутаваррикан. То есть единственное, что посланник, алейхиссалату вассалям, садился тамам. Мутаваррикан. Ага. Так, как это сейчас показать вам? Таваррук, да, джильсат от таваррук. Скажем, сейчас разъясню, как это то сделать. То есть это называется джильсат от таваррук. Хорошо, то есть джильсат от таваррук. Каким образом? То есть яфзи, юфзи биварикихи аль-юсра إلى الأرض ويخرج قدم قدميه من ناحية واحدة. То есть каким образом? То есть верхнюю часть его левого бедра, то есть он ее клал на землю, а обе ноги, то есть вывел он с одной с правой стороны. Тамам. То есть левую, то есть садится человек на левое бедро, так чтобы левое бедро его нижняя часть, то есть была на земле, хорошо. И то есть ногу убирал, то есть под, то есть правую ногу и саму правую ногу также, то есть поворачивал. Вправо. وَيَجْعَلُ الْيُسْرَ تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ. То есть, и делал так, что то есть, его левая нога была под его, то есть, правым бедром и правой голенью. وَيَنْصِبُ الْيُمْنَ. То есть, и правую ногу, то есть, он ставил. То есть, смотрите, у нас как джильсату л-ифтираш. То есть, как мы садимся на ифтираш, мы сказали, на втором ракате и так далее. То есть, садишься на свою левую ногу. То же самое просто, то есть, если у тебя, то есть, грубо говоря, левая нога вот у тебя, хорошо, то есть, ты на ней, то есть, твои ягодицы на левой ноге, хорошо, то есть, и на бедре этом. И, то есть, а вторая нога у тебя так стоит, просто эту ногу подкладываешь под эту правую ногу. То есть, и садишься уже непосредственно на левое бедро. Оно понятно, что большая часть из вас это знает, то есть, но, быть может, кто-то не знает и так далее. На первой, то есть, мы сказали, ташахуд. Человек садится таким образом, то есть кладет то есть бедро свое, то есть хорошо, то есть ягодицы на то есть левую ногу, которая распростерта по земле, правую же ногу он то есть поднимает таким образом, чтобы пальцы и тыльная сторона, то есть точнее внешняя сторона подошвы смотрела в сторону кыблы, и то есть таким образом то есть опирая землю. Что касается последнего ташахуда, в молитвах, в которой более одного ташахуда, то посланник алейхиссалям, то есть это же в трех-четырех ракатной молитве, то посланник, алейхиссалату вассалям, повелевал садиться в джильса, который называется джильса тут таваррук. Таваррук. То есть таваррук это каким образом? То есть это три разных вида. Это либо же, то есть то же самое, но эта нога убирается под, хорошо, то есть под голень правой ноги. Все, то есть остается то же самое. И на левую руку, то есть сильная опора должна быть, то есть человек опирается на левую руку. Или же также пришло, что таким образом, что и правая рука, правая нога, точнее, также хорошо, то есть распростерта по земле. Или же пришло тоже, что посланник, алейхиссалату вассалям, поднимаясь, убирал левую ногу под, то есть над икрой и под, то есть под бедро и садился вот таким образом. Хорошо, то есть и все это время мы сказали, опора должна быть на левую руку и совершает он ташахуд. وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Тамам, то есть и также, то есть после этого делается что, то есть у нас во время ташахуда салават за посланника алейхиссалату вассалям, то каким образом это делается, мы уже говорили, когда говорили о первом ташахуде, хорошо, то есть здесь то есть то же самое. Тамам, мы сказали то, что то есть, на двухракатной и так далее молитве человек садится каким образом, то есть как джильсату лифтираш. Джильсату лифтираш мы сказали как, то есть во втором ракате. То, что показали мы сейчас, это когда то есть, человек молится более чем два раката, в последнем ракате вот таким образом он садится на ташахуд. Хорошо, то есть вот эти несколько версий. Следующее, что у нас в уджубу салати аля наби, что является обязательным хорошо, то есть обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой за пророка, алейхиссалату вассалам. Кад сами Аллаху, кад сами саллаллаху алейхи ва саллям раджулан йад'у фи салатихи лям йумаджид Аллаха Тааля ва лям йусалли аля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, факал аджила хаза. Сказал, что, то есть, когда посланник, алейхиссалату вассалам, услышал человека, который просил у Аллаха Субхану ва Тааля в своей молитве, и, то есть, не восхвалял Аллаха, и не, да, то есть, не обращался с мольбой за посланника, алейхиссалату вассалам, хорошо, то есть, посланник, алейхиссалату вассалам, про такого человека сказал, что такой поспешил. Сумма даагу факали лаху лигайри, то есть, затем позвал его и сказал ему и другому, «Иза салля, другим, точнее, «Иза салля ахадукум, фальябда битамджиди раббихи, ау битахмиди раббихи, азза джалла джалла ва азза ва ас-санай алейхи сумма йусалли ва фи риваятин ли йусалли аля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям сумма йад'у бима шаа. То есть когда один из вас взывает к Аллаху субхану ва тааля, пусть начнёт с восхваления Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, затем обратится с мольбой за посланника алейхиссалату ва саллям, а затем уже просит то, что пожелает. То есть начинает человек, например, альхамду аллахумма лака альхамд ля илаха илля ант субханак инни кунту мина адз-залимин ля илаха илля анта я рабби аллахумма салли ва саллим аля ан-наби или же аллахумма салли ва саллим аля рабби аля набина мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, и затем уже просит там и так далее, то есть примерно что-то, то есть подобное или же как захочет сам. وسمي رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. То есть когда услышал другого человека, который восхвалив Аллаха субхану ва тааля, то есть похвалив, то есть обратившись к Аллаху субхану ва тааля с похвалами и так далее, затем что, то есть обратившись с мольбой за пророка, алейхиссалату вассалям, то есть начал просить что-то, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, то есть проси у Аллаха субхану ва тааля, тебе будет отвечено, то есть проси, и тебе будет дано. Нам. Следующее у нас это что? Уджубу листиадати мин арбаин кабля дуа. Что является обязательным обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля за защитой от четырех вещей перед мольбами, произносимыми до приветствия. То есть, когда человек заканчивает ат-тахият, а затем, то есть, салям и так далее, обращается к Аллаху Субханаху ва Тааля в последнем ташахуде. С чем? То есть, с просьбой о защите от четырех вещей. От четырех вещей. Тамам. То есть, и шейх Аль-Альбани говорит, что это является обязательным. И, иншалла Тааля, то есть, это мнение, то есть, не лишено силы, то есть, оно, Аллаху Алям, даже может быть ближе к истине нам. То есть, очень сильное мнение. Более того, что имам Шафии говорил, что тот, кто не произнес это дуа, то есть, он должен сделать два суджуда. Хорошо, должен сделать два суджуда. Аллаху Тааля. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليستعذ بالله من اربع. То есть когда один из вас закончит последний ташахуд, пусть прибегает к Аллаху субхану ва тааля от четырех вещей. Я вам говорил в первом ташахуде, что дуа, если я не ошибаюсь, делается, то есть только после последнего ташахуда. Это не совсем правильно. Дуа делается просто обращение к Аллаху субхану ва тааля после первого и после последнего. Именно вот это дуа. То есть я, потому что первый раз, когда прочитал этот хадис, хорошо, то есть я говорил о себе, что делай в первом и во втором. Хорошо, то есть и первым, и вторым. Но когда пришла именно эта версия, то есть дополнительная версия, что именно в последнем ташахуде обращаются только, то есть с этими четырьмя вещами, то есть прибегают к Аллаху субхану ва тааля от этих четырех вещей, хорошо, то есть так, это делается только в последнем, тамам. Хорошо, то есть وكان صلى الله عليه وسلم يقول, то есть когда посланник алейхиссалям говорил, اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليستعذ بالله من اربع. То есть когда человек закончит из вас последний ташахуд, пусть прибежит к Аллаху субхану или же попросит у Аллаха субхану ва тааля убежище от четырех вещей. يقول, то есть должен он сказать, اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بداله. То есть пусть он скажет, о Аллах, я прибегаю к тебе, то есть за защитой твоей от наказания ада, от наказания могилы, также, то есть от смуты, то есть как на, то есть это как в жизни, так и при смерти, и то есть от зла, смуты даджаля, хорошо, от зла, смуты даджаля, затем уже может просить для себя все, что пожелает. То есть сначала обращается с этим, и затем после этого добавляет любые другие мольбы, которые пожелает, о которых мы говорили. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ فِي تَشَهُدِ. То есть и посланник, алейхиссалату вассалам, таким образом обращался в своих ташахудах. وَكَانَ يُعَلِّمُهُ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. Также обучал этому своих сподвижников, подобно тому, как он обучал их суре из сур Корана. Следующее у нас дуа у кабля саляму ануау, то есть какие виды дуа, то есть моль пришли перед салямом, хорошо, то есть и то, каким образом посланник алейхиссалату сам обращался к Аллаху. Кана саллаллаху алейхи ва саллям йад'у фи салатихи би ад'иятин мутанауия, то есть посланник алейхиссалату сам в своих молитвах обращался к Аллаху разными мольбами. Таратан би хаза ва таратан би хаза ва акарра ад'иятан ухра, то есть посланник алейхиссалату сам иногда обращался таким образом, иногда таким образом, иногда слышал какие-то мольбы и говорил, что то есть да, хороший и так далее. وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء и повелел пророк алейхиссалату вассалям, чтобы тот, кто молится, выбрал, какие пожелает из этих мольб. وهكذا, то есть и вот посмотри, какие, то есть говорит шейх. Первое: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. من المأثم والمغرم. Тамам. То есть посланник алейхиссалям прибегал к этим четырем вещам, то есть от этих четырех вещей у Аллаха субхана ва тааля просил убежище. И также мин аль-масами валь-маграб, то есть от грехов и также от долгов. Также, то есть, добавлял, что у Аллаха субхана ва тааля, я прошу у тебя убежище от грехов и долгов. И Аиша радиаллаху анха удивилась, говорит, то есть почему ты так часто просишь, то есть убежище у Аллаха субхана ва тааля, то есть спасти тебя от долгов. И посланник алейхиссалату вассалям сказал: инна раджуля иза гарим хаддаса фа кадзаб ва ваъда фа ахлаф. Когда человек должник, он что, обещает и не выполняет, хорошо, то есть и говорит и лжет. Говорит и лжет. То есть не хочет возвращать долг и так далее. И долг — это в принципе фитна. Просим Аллаха субхана ва тааля, то есть убежище от грехов и от долгов. Нам вторая, то есть второй вид: Аллахума инни а'удзу бика мин шарри ма амильт ва мин шарри ма лам а'маль ба'д. О Аллах, я прибегаю к тебе, то есть за твоей помощью от зла того, что я совершил, и от зла того, что я еще не совершил. Также говорил: Аллахума хасибни хисабан ясира. О Аллах, даруй мне легкий расчет. Даруй мне легкий расчет. И у нас бывает расчет, сколько видов, кто знает? А, на поднятую руку. Хисаб у нас, судный день, бывает скольких видов? Какой? И все, больше никто не знает? Никто не хочет легкий расчет? Расчет сначала сразу попадает в рай? Сначала... Не тот ответ. Как? Который без ухадиса, который без расчета? Не тот вопрос. Те, чьи дела будут взвешены, и те, которые войдут в рай без расчета? Не тот вопрос. Сначала между людьми. Расчет между людьми сначала. Расчет между людьми. Бисмилля. Представление и спрос. Представление и спрос. Хисаб ард. Хорошо, то есть хисаб никаш. То есть два вида. То есть два вида. Посланник алейхиссалату вассалям сказал: «Маннукиш аль-хисаб факад халак». Тот, кто будет расспрошен о своих деяниях, такой человек погибнет. И посланник Аиша радиаллаху анха удивилась, сказала, то есть как Аллах субхана ва тааля сказал: «Фамма ман утия китабаху биямини фасауфа юхасабу хисабан ясира», что тот, кому будет в руку правую дана его книга, то ему, то есть у него будет легкий расчет. И посланник алейхиссалату вассалям сказал: «Залики ард». То есть это представление деяний. Поэтому будет что? Будет человек, который, оставшись с Аллахом субхану тааля наедине, Всевышний Аллах субхану тааля скажет ему: «О раб мой, ты совершал это, ты совершал это, ты совершал это, ты совершал то, ты совершал, ты совершал, ты совершал, ты совершал», что уже человек будет думать, что он погиб. Что он погиб. И пророк Аллах субхана ва тааля просто ему говорит: ты сделал, ты сделал, ты сделал. И он скажет ему, что под конец, то есть инни сатарту галяка фид дунья, ва инни гафарту галяка льом. То есть я скрыл это от людей в мирском, и сейчас я тебе это прощу, и ведет такого человека в рай. И это называется хисабун ясир. Это легкий расчет или же ард. То есть представление его деяний. То есть ему будут представлены его деяния. Но он не будет за них спрошен. Но что касается другого человека, Аллах субхана ва тааля ему скажет: ты сделал такое-то, такое-то. Почему ты сделал? Ты сделал такое-то, такое-то. Почему ты сделал? И так далее. У него будет что? То есть никаш, нукиш аль-азаб. Поэтому посланник хисаб, точнее, посланник алейхиссалату вассалям сказал: ман нукиш аль-хисаб факад халак. Тот, с кем будет, то есть вот таким образом, то есть будет расспрошен о своем расчете, такой человек погибнет. Такой человек будет погублен, субханаллах. То есть у этого человека будет страшное, страшное, то есть положение. Просим Аллаха субхана ва тааля для нас, то есть для нас легкого расчета. Аллахумма хасибна хисабан ясира. Первый хисаб ард, второй хисаб никаш. Посланник алейхиссалату вассалям сказал: ман нукиш аль-хисаб факад халак. Никаш по левую руку вручена будет книга. Да, Аллаху Та'аля Алям. Наверное, это из этого понимается, Аллаху Алям. Да, также, то есть четвертый вид дуа, который посланник алейхиссалям обращался в ташахуде, Аллахумма биальмика аль-гайба кудратика аль-хальк ахьини ма алимта аль-хаята хайран ли ва тавафани иза канат аль-вафату хайра ли Аллахумма ва асалука хашьятака филь-гайби ва шахада ва асалука калимата аль-хаки ва фи риваяти аль-хукма нам валь-адла филь-гадаби валь-рида ва асалука аль-касда филь-факри валь-гина ва асалука наиман ла ябид وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. Кто передатчик хадиса? Сподвижник какой? بسم الله. بسم الله. Тот, кто был переполнен иманом до своей самой макушки. Легко. Аммар ибн Ясир. Аммар ибн Ясир. Тамам. Передача хадиса Аммар ибн Ясир. Тамам. То есть говорил, что Аллах говорил, обращался таким образом, посланник алейхиссалям. О Аллах, посредством твоего знания о сокровенном и твоей способности творить, продли мне жизнь, если ты знаешь, что жизнь будет лучше для меня, и упокой меня, если ты знаешь, что смерть будет лучше для меня. О Аллах, и я прошу тебя внушить мне страх перед тобой в сокровенном и явном, то есть имеется в скрытом и явном. И я прошу тебя дать мне возможность произносить слова истины, или же в другой версии прошу тебя, то есть дать мне мудрости и справедливости в гневе и в довольстве. И я прошу тебя об умеренности в бедности и в богатстве. Хорошо, чтобы человек, когда то есть бедный был, не сподвигало его, то есть, к попрошайничеству или же каким-то другим грехам, и также, когда он богатый, чтобы также он не чрезмерствовал и не расточительствовал и так далее. И я прошу тебя о блаженстве, которое не прервется и не закончится. И я прошу тебя о радости, которая не исчезнет. И я прошу тебя о благословении, о благоволении после твоего приговора. И я прошу тебя о жизни приятной после смерти. Я прошу тебя позволить мне испытать сладость взора на лик твой. Просим Аллах субхана ва тааля великой милости. Я прошу тебя о стремлении к приходу к тебе так, чтобы не помешало этому ни несчастье, которое нанесет вред, ни искушение, которое собьет с пути. О Аллах, укрась нас украшением веры, или же, то есть, красотой веры, и сделай нас руководителями, идущих правильным путем. То есть, сделай нас, то есть, ведомых, то есть, ведущими людей по прямому пути. То есть, говорил Аллахумма биальмика аль-гайб ва кудратика аль-хальк ва ахьини ма. Говорил Аллахумма биальмика аль-гайб ва кудратика аль-хальк ахьини ма алимта аль-хаята хайран ли ва тавафани иза канат аль-вафату хайран ли Аллахумма ва асалука хашьятака филь-гайби ваш-шахада ва асалука калимата аль-хак, или же в другой версии ва асалука аль-хукма валь-адла филь-гадаби валь-рида ва асалука аль-касда филь-факри валь-гина ва асалука наиман ла ябид ва асалука куррата айнин ла танфад ва ла танкатиъ وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. То есть это хадис Аммара ибн Ясира, то есть известный. Тамам. То есть это из доводов того, что верующие увидят своего Господа в судный день. И, то есть, или же в раю, точнее. Уаллама, также пятая версия, хорошо, то есть Уаллама, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакрин ас-Сиддик, радиаллаху анху, ан якуль, Аллахумма инни заламту нафси зульман катира, ва ла йагфиру аз-зунуба илля ант, фагфир ли магфиратан мин индика, вархамни, иннака антал гафурур рахим. То есть научил посланника, алейхиссалату ва саллям, Абу Бакра, чтобы он обращался таким образом, с такой мольбой ко Всевышнему Аллаху субхана ва тааля после ташахуда, говоря: Аллахумма инни заламту нафси зульман катира. О Аллах, я поступил во вред своей душе очень большим вредом, то есть, или же навредил очень сильно своей душе. Валя яхфиру зануба илля анта, прощаешь грехи только лишь ты. Фагфир ли магфиратан мин инди, так прости же меня прощением от себя. Вархамни, и смилуйся надо мной, поистине ты являешься прощающим и милующим. Шестое. Ва амра Аишата радиаллаху анха ан такуль, то есть, и повелел он Аиша радиаллаху анха, чтобы она говорила: Аллахумма инни асалюка мин аль-хайри кулли عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسول من سألك نعم من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. То есть такие, то есть прекрасные слова, то есть посланник алейхиссалату ва саллям научил говорить, то есть Аишу, говорил таким образом, говорил: «О Аллах, я прошу тебя о всяком благе, как нынешнем, то есть как на этом свете, так и в мире вечном, о котором я знаю и о котором я не знаю. И я прибегаю к твоей защите от всякого зла, нынешнего и то есть будущего, о котором я знаю и о котором я не знаю. И я прошу тебя», то есть в другой версии говорится, «О Аллах, поистине я прошу тебя о рае и о тех словах или делах, которые приближают меня то есть, к раю. И я прибегаю к твоей защите от огня и от тех слов или дел, которые приближают к огню. И я прошу тебя», в другой версии, «О Аллах, и поистине я прошу тебя о том благе, о котором просил тебя твой раб и твой посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и прибегаю к твоей защите от зла того, чего просил, и от чего просил, точнее, защиты твой раб и твой посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Я прошу тебя сделать так, чтобы исход дела, которое ты предрешил для меня, было праведным». То есть, хорошо, то есть, исход был праведным для меня и был для меня благом. Также, то есть, один человек сказал посланнику, алейхиссалату вассалям, «Ма такулю фи ссаля», «Что ты говоришь в молитве?» «Каля аташахаду сумма ас'алу Аллаха аль-джанната ва а'узу бихи минан нар», говорит. То есть, точнее, посланник, алейхиссалям, обратился к человеку и сказал, что ты просишь в своей молитве. И тот сказал, говорит, я, то есть, после ташахуда прошу Аллаха субхана ва тааля рая и прибегаю к нему от огня. «Ама валлахи ма ухсину данданата каваля данданата муаз». А я, говорит, не разбираюсь, вот то, что говоришь ты и то, что говорит Муаз, вот эти вещи я не знаю, говорит он. Но я прибегаю к Аллаху, то есть, за защитой от огня и прошу у него рая. Посланник, алейхиссалям, сказал, «Хауляхану дандин». То есть, вокруг этого мы и говорим. Все, что мы говорим, вертится вокруг этого. То есть, поэтому человек что может сказать после того, как закончит ташахуд? «Аллахума инни ас'алюка джанната ва а'узу бика мина ан-нар». Также, то есть, восьмой, «Сами'а раджулян якулю фи ташахуди», то есть, услышал посланник, алейхиссалям, как один человек обращался к Аллаху с такими словами в ташахуде, говоря, «Аллахума инни ас'алюка, я Аллах, ва фириваятин биллахи л-вахиди л-ахади ссамад, аллази лам ялид ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуван ахад, ан тагфира ли зунуби, иннака анта л-гафуру р-рахим». Посланник, алейхиссалям, сказал, «Кад гуфира лях, кад гуфира лях». То есть человек обращался такими словами, «О Аллах, я прошу тебя, о Аллах», или же, то есть, «Я прошу тебя», то есть, именем Аллаха, единственного, единого, то есть самодостаточного, который не родил и не был рожден, и не был, и нет никого, то есть подобного ему, чтобы ты простил мне мои грехи, ведь поистине ты прощающий, милующий. И посланник, алейхиссалату вассалям, услышав это, сказал, «Ему прощено, ему прощено, ему прощено, ему прощено». То есть обратился таким образом. Или же в некоторых версиях подобных хадисов пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он воззвал к Аллаху таким именем, то есть посредством которого, если к Аллаху то есть воззвать, то Аллах непременно ответит на дуа. Также слышал, как другой человек просил таким образом, говоря, «Аллахума инни ас'алюка би анна лякал хамда ла иляха илля ант, вахдака ла шарика лак, аль-маннан, я бади ас-самавати вал-ард, я зал-джалали вал-икрам, я хайю, я кайюм, инни ас'алюка л-джанната, ва а'удзу бика минан нар». Факала Набию, саллаллаху алейхи вассалям, «Тадруна бима даа?» Калу, «Аллаху расулу а'лам». Калу, «Валлази нафси биядихи, лакад даа Аллаха бисмихи л-азим, ва фи ливаятин а'дам, аллази иза дуа бихи ажаб, ва иза суила бихи а'та». Тамам, то есть сделал такое длинное, то есть дуа, сказав, что, о Аллах, я прошу тебя посредством того, прошу тебя, тамам, то есть посредством того, что, то есть тебе только одному воздается хвала, нет божества достойного для поклонения, кроме тебя, один только ты, нет у тебя, то есть нет у тебя сотоварищей. Ты, то есть, всемилостивый, хорошо, то есть, ты, дарующий милости всем. То есть, о тот, кто, то есть, о Творец небес и земли. То есть, о обладающий, то есть, нам, величие, то есть, и почитаемый. То есть, о живой, о вечно сущий, или, да, нам, вечно сущий. Я прошу тебя рая и прибегаю к тебе от огня. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам, вы знаете, как он попросил, вы знаете, что он попросил? Они сказали, Аллах, его посланник знает лучше. Сказал, клянусь тем, в чьей руке моя душа, он воззвал к Аллаху, субханаху, его самым великим именем, которым, то есть посредством которого, если обратиться к нему, Аллах субхану тааля непременно ответит, и если что-то будет попрошено по путем этого имени у Всевышнего Аллаха субхану тааля, или же через это имя, то Аллах субхану тааля непременно ответит на это, или же даст это. Также, то есть другой человек говорил, хорошо, то есть такие слова, «Аллахумма гфир лима каддамту, вама ахарту, вама асрарту, вама аленту, вама асрафт, вама анта а'ламу бихи минни, анта л-мукаддиму, анта л-муахир, ла иляха илля ант». Говорил, что, о Аллах, прости мне то, что я совершил прежде, то, что оставил на потом, то, что я совершил тайно, что совершил я явно, то, в чем я выступил, то есть приступил к границе, и то, о чем ты знаешь лучше меня, ведь ты, то есть выдвигающий вперед, я отодвигающий, и нет божества достойного для поклонения, кроме тебя. И также, то есть можно, как мы сказали, обращаться к Аллаху субхану тааля в любом, то есть любыми обращениями, из которых пришли у нас в Коране и в Сунне. Сумма кана, саллаллаху алейхи ва саллям, то затем у нас что? Таслим. То есть концовка молитвы, конец молитвы, это что? Это салям. То, что человек выходит из молитвы салямом. Ат-таслим. Сумма кана, саллаллаху алейхи ва саллям, юсаллиму ан ямини. То есть посланник, алейхи ва саллям, в первую очередь, хорошо, то есть обращался и давал салям справа, говоря, ассаляму алейкум ва рахматуллах. хатта юра баяду хаддихи аль-айман, что даже была видна, то есть белизна его правой щеки. То есть обращается не просто вот так саламу, а именно ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, то есть таким образом. Не вот так некоторые делают, не плечо поднимают и чуть ли не целуют плечо и так далее. То есть это все, или же вот этого нету, хорошо, то есть и так далее. Нет, человек просто ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, хорошо. Нам, у аньясарихи, то есть затем налево, хорошо, то есть что было видно, то есть белизна его левой щеки, то есть как мы сказали, что человек обращается каким образом, то есть если мы сидим, ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах, хорошо, то есть не вот так, не вот так, некоторые, то есть вы смеетесь, некоторые сильно вот так делают, хорошо, то есть как будто бы, хорошо, то есть валлах алям, погоны что ли целуют или еще что-то, или же некоторые что между этим возвращаются, вот таким вот это делают, хорошо, этого тоже нет, то есть человек ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах и все, то есть его молитва на этом закончено. Взор куда должен быть? Взор к Аллаху. Взор, то есть человек вот смотрит, то есть как обычно. Не проблема. وَكَانَ أَحْيَانًا يَزِيدُ فِي التَّسْلِمَةِ الْأُولَى وَبَرَكَاتُهُ, то есть иногда добавлял к первому таслиму слова «вабаракату», то есть «ассаляму алейкум варахматуллах вабаракату», «ассаляму алейкум варахматуллах», таким образом. وكان اذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله اقتصر احيانا على قوله عن يساري السلام عليكم. Иногда же он что говорил السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. Хорошо, то есть السلام عليكم. واحيانا كان يسلم تسليمه واحده بالسلام عليكم تلقاء وجهه يميل الى الشق الايمن شيئا او قليلا. То есть иногда также пришла, то есть какая версия, что Аллах посланник алейхиссалям давал только один таслим, просто говоря السلام عليكم, поворачивая немного вправо. То есть он стоит таким образом, ассаляму алейкум, и все. И на этом молитва заканчивается. Хорошо. Мы сказали, что еще можно добавить, шейх аль-Альбани, валлаху алям, то есть почему не рассмотрел эту версию, но в некоторых версиях в Сунан Аби Дауд с достоверным иснадом приходится, что посланник алейхиссалям также говорил, ассаляму алейкум рахматуллах баракату, и ассаляму алейкум рахматуллах баракату. Таким образом у нас, хорошо, то есть несколько видов. Первый салям, ассаляму алейкум рахматуллах баракату, ассаляму алейкум рахматуллах баракату. Или же ассаляму алейкум рахматуллах баракату, ассаляму алейкум рахматуллах. Или же тот, который посланник алейхиссалям делал чаще всего, это ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах. Или же ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум. Или же последнее это что? Ассаляму алейкум. То есть немножко поворачивая голову вправо. То есть не вот таким образом, а хорошо, а то есть немножко поворачивая. То есть ассаляму алейкум и все. И на этом, то есть молитва, то есть заканчивается. И ученые говорят, что, то есть некоторые сказали, что оба таслима являются рукном. Валлаху алям, более правильно, что рукном является только первый таслим. Как только первый таслим дал, хорошо, то есть имам, молитва заканчивается на этом. Второй таслим является, то есть дополнительным, обязательным, желательным и так далее. То есть в зависимости от хокма. Почему? Потому что посланник алейхиссалату вассалям как-то сделал только один таслим. Да, вопрос витра. Забыли, то есть дополнить в вопросе витра, что витр посланник алейхиссалам не постоянствовал в кунуте, когда совершал молитву витр. Не постоянствовал кунут. То есть нет такого, что каждую ночь витр совершаем и каждую ночь кунут. Нет. Посланник алейхиссалам иногда делал кунут, иногда его не делал. Что касается месяца Рамадан, Таравиха и так далее и тому подобное, то есть сподвижники в первой части, хорошо, в первой половине Рамадана практически не обращались. Иногда редко обращались, то есть с кунутом, хорошо, сделали кунут после витра. Что касается второй половины, то есть практически не оставляли, наоборот. То есть практически каждую ночь хорошо, то есть просили Аллах Субхану Тааля, то есть кунут. Но мы сказали, что без всяких, то есть пений и так далее и тому подобное. Также, братья, в таслиме нужно знать, что это таслим. Нету «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». Вот этого не должно быть, хорошо. Человек говорит «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». То есть таким образом, чтобы услышали, хорошо, то есть его сзади. Чтобы, то есть, не было определенных еще, то есть, иногда некоторые имамы бывают известны, то есть, своей нагмой, то есть, своей мелодией саляма. Ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Хорошо? И так далее. То есть, чтобы не было такого хорошо, оно самое, то есть, самое стандартное. То есть, как ты даешь обычно салям? Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. То есть, чтобы услышали тебя те, кто были сзади, и ты дал салям. Без всяких и так далее и тому подобное. Валлаху мустаан. Нам. وَكَانُوا يُشِيرُونَ بِأَيْدِيهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَرَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ. Здесь, субханаллах, вот в этом хадисе указание на опасность невежества в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, и то, что человек сам себя позорит, когда не разбирается в хадисах. Смотрите, сподвижники, когда обращались, и это, то есть, чаще всего приходило в джаназе, хорошо, то есть, и в других молитвах, когда давали салям, они как делали? Ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах. И посланник, алейхиссалям, сказал им, что с вами, почему вы, то есть, свои руки дергаете туда-сюда, подобно тому, как это, то есть, ослиный хвост, хорошо, туда-сюда двигается. Пришли ханафиты, которые что сказали? Говоря про сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что который является, и пророк алейхи вассалям повелевал и обучал, что каждым такбиром поднимал руки и так далее, они говорят, зачем вы, как ослы, поднимаете свои руки. В то время как, когда они совершают джаназу, как они дают салям? Саляму алейкум рахматуллах. Саляму алейкум рахматуллах. И кто у нас ослы, граждане, как говорится? Валлаху мустан. То есть человеку, подобившись ослу, тебя хорошо, то есть обвиняет, валлаху мустан, то есть, как говорится, Аллаху мустан. Нам. И то есть посланник алейхиссалям поругал за это. Иза саллама ахадукум фальйальтафит иля сахибихи ва ля юми бияди. То есть поэтому, когда один из вас дает салям, пусть что, поворачивает свою голову, но не поворачивает, то есть рукой, то есть и так далее, то есть саляму алейкум и так далее, чтобы такого не было. Здесь такая забавная история, могу вам рассказать. Как-то я в одной из мечетей Москвы молился, и ко мне брат подходит. Брат, иди сюда, говорит, можешь насыха сделать брату одному. Я говорю, хаир, что случилось? Давно это было, лет 8, может, больше назад. Говорит, он, брат, салям, говорит, когда, говорит, во-первых, он таша, когда сидел на таша, вот того рук наоборот делал, то есть левую ногу и так далее, и когда, то есть салям давал, саляму алейкум рахматуллах, саляму алейкум рахматуллах, таким образом дал. И говорит, и таша, вот он почему-то, то есть ат-тахият левой рукой делал. Аллаху акбар, думаю, что такое? Молодой парень, татарин, кстати, был. Молодой парень, то есть я подошел к нему, говорю, брат, саляму алейкум, как дела? Так мягко начал, машаллах, в мечети давно не видели тебя здесь, машаллах, там, как зовут, откуда и так далее. Потом, говорю, брат, мне вот так-то, так-то сказали, говорю, это что-то, говорю, я машалла не слышал. Он говорит, ну, брат, религия Всевышнего Аллаха, смотри, легкая, а я левша, говорит. Я брату объяснил, мягко, хорошо, что то есть нужно следовать посланнику алейхиссалям, что нет такого левша, делает все слева, другой справа и так далее и тому подобное. И, альхамдуля, брат принял, по милости Аллаха. Ну, просто, то есть, удивительно, братья, какие разные мусульмане. Ля иляха илляллах. То есть сколько вещей, которых ты не знаешь, субханаллах, ля хавля ва ля куввата илля биллях. Альхамдулилля, альхамдулилля. Нам. Фалямма саллау маху айдан лям яфалю дарик. То есть, и поэтому, когда пророк с пророком, алейхиссалям, они молились, они больше так не делали. У фиривайтин другой версии говорится, иннама якфи ахадакум ан яда айядаху аля фахидихи, фумма юсалим аля ахихи мин аля яминихи ва шимали. Ман аля яминихи ва шимали. То есть, достаточно вам, чтобы вы свои руки положили на бедра, как мы и говорили, что человек должен, то есть, его... Руки на бедрах, то есть это один из тех доводов, которые, то есть те ученые, которые сказали, что до каких пор мы держим пальцы. То есть до тех пор, пока я тахият закончу, или же пока я салям не дам. Аллаху алям, то есть тахият, когда человек заканчивает, руки свои отпускает и уже держит просто как обычно бедра. И то есть и здесь посланник алейхиссалям поэтому сказал, что то есть, вам достаточно, чтобы ваши руки были на ваших бедрах, и затем вы давали то есть, салям просто головой без своих рук. А Аллаху субханаху ва тааля является, то есть известно лучше. И последнее, это что? Вуджубу салям, что является обязательным давать, то есть этот самый салям. Вакана саллаллаху алейхи ва саллям якуль, ва тахлилюха, яъни ас-сала ат-таслим. То есть и выход из молитвы, это что? Это таслим. Выход из молитвы, это таслим. То есть на этом подходит к концу. И просим Аллаха субхану ва тааля принять от нас и от вас, то есть эти уроки, это важное, то есть очень важное послание шейха аль-Альбани, которое, то есть каждый мусульманин надлежит ему, то есть изучать должным образом свою молитву. Осталось у нас только прочитать очень важные пользы, которые шейх аль-Альбани, то есть здесь немного, хорошо, то есть упомянул в, то есть, заключении книги. Сказал, «Куллю ма тақаддама мин сифати салатихи, саллаллаху алейхи ва саллям, ястави фихи ар-риджалю ва ниса». Все то, о чем мы сказали, или же все, что было упомянуто, то есть в этой книге, здесь, братья, то есть молитва мужчины и женщины, она одинаковая. Молитва мужчины и женщины, она одинаковая. Тамам, если тебе кто-то скажет, в суджуде повелено, чтобы человек вот таким образом, то есть растопыривал свои, то есть локти и так далее и тому подобное, а женщина же наоборот должна, она же скромная, она должна как мышка и так далее, мы скажем, что... Ля мышка, ля кошка, мы скажем. Что? Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, «Анниса шакаику риджаль», что женщины подобны мужчинам в своих хукмах, то есть шариатских хукмах подобны они мужчинам. Тамам, то есть, и поэтому, то есть молитва женщины, это та же самая молитва мужчины. Та же самая молитва мужчины, хорошо, кроме как, если на что-то у нас есть указание, кроме как, если на что-то у нас есть указание, тамам, то есть из сунны посланника, алейхиссалату вассалям. Бал инна умума каулихи, саллаллаху алейхиссалям, саллю, кама раитумуни, усалли, яшмалюхунна, ва хуа каулю Ибрахима Нахаи. Кала тафалю аль-мар'ату фи салати кама яфалю ар-раджуль. То есть общий текст посланника алейхиссалям: молитесь так, как вы видели молящимся меня, указывает на то, что и женщины, и мужчины сюда входят. И поэтому Ибрахим ан-Нахай говорил, что то есть женщина делает в молитве все то же, что делает мужчина, все то же самое, что делает мужчина. Ва хадис инзимам аль-мар'ати фи ас-суджуд ва аннаха лейсат фи залика кар-раджуль мурсалу ля худжата фи. То есть и тот хадис, который приводит, что то есть женщина должна все везде собирать и так далее, таким образом молиться, хадис слабый, в котором нет довода, то есть не является такой хадис доводом. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. То есть опять же то же самое, то что то есть повелевал ابن عمر, чтобы они то есть по-другому сидели, то есть и так далее, или же то есть складывались хорошо то есть свои молитвы там, или же как-то собирались, то опять же это недостоверный иснад. والله تعالى أعلم. Более того, имам аль-Бухари в своей книге «Ат-Тарих ас-Сагир», то есть не в книге «Сахих», а в книге «Ат-Тарих ас-Сагир» с достоверным хадисом передал от Умму Дарда. Умму Дарда – это то есть, одна из ученых ислама, и она была женой кого? Женой Абу Дарды, то есть женой сподвижника посланника, алейхиссалям, «Аннаха канат таджлису фил салати аджилисата ар-раджуль ва канат факиха», что она молилась, то есть сидя, то есть садилась в своей молитве так, как садился мужчина, и она была ученой. То есть она это делала на основании знания. Валлаху тааля аалям. Ва хаза ахиру ма таяссара джамъуху фи сифати салати наби саллаллаху алейхи ва саллям мин ат-такбир иля ат-таслим ва арджу Аллаха тааля ан яджъалаху халисан ли ваджхи аль-карим ва хадиян иля суннати набийхи ар-рауф ар-рахим. То есть это говорит, то есть конец хорошо, то есть этой книги. Это конец этой книги, говорит шейх аль-Альбани, то есть последнее из того, что удалось собрать относительно описания молитвы пророка саллаллаху алейхи ва саллям ат-такбира до таслима. И говорит, прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы это было сделано искренне, только лишь ради его лика, и то есть было то есть причиной, по которой то есть люди будут ведомы к сунне посланника, алейхиссалату вассалям. Ва субханаллахи ва бихамди, субханаллахи ва бихамди, ва субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк, аллахумма салли аля Мухаммаду ва аля али Мухаммад, ва барик аля Мухаммаду ва аля али Мухаммад, кама саллайта ва баракта аля Ибрахим ва али Ибрахим, иннака хамидун маджид. И субханаллах, из удивительного, что шейх аль-Альбани даже, то есть последние два, хорошо, то есть привел просто хадис, просто кусочек хадиса, и даже, то есть ничего после этого от себя не добавил. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля принять от нас и от вас и сделать этот скромный труд, то есть искренним только лишь ради одного Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, чтобы это, то есть эти уроки были полезными для нас в первую очередь, а также для всей уммы мусульман. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля укрепил нас и наши семьи, и наших близких на сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как в словах, так и в деяниях. И просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он, подобно тому, как мы собрались сейчас здесь с вами, собрал нас в райских садах вместе с посланником, алейхиссалям, а также со сподвижниками. Умма залика аля Аллахи биазиз, субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк. Тамам, давайте три вопроса, чтобы... Нет, я сначала. Сначала я вас. Зараз этот сам помучу, а потом уже, иншаллах, там. Во-первых, брату книжку, да? Тамам, кто назовет... Хорошо. Давайте. Раз, два, три. Бисмилля. Четыре зикра из аскаров рукуа. Кто сможет назвать? Разные какие-нибудь. Раз, два, три, четыре. Айо, бисмилля. Субхана Рабби аль-Азим. Субхана Рабби аль-Азим ва бихамди. Суббухун Куддусун Раббу аль-Малайкати ва рух. Субханак Аллахума Раббана ва бихамдик. Аллахума гфирли. Аллахума гфирли. Тамам. Раз есть. Тамам. При поднятии из руку. Четыре. Кто сможет назвать? При поднятии из руку. Подожди, ты брал уже подарок какой-то? Тогда кто-нибудь другой. Раббана валяка альхамд. Самое первое, с чего? Сами Аллаху лиман хамида. Раббана валяка альхамд. Раббана валяка альхамд. Сами Аллаху лиман хамид. Аллахума раббана валяка альхамд. Нет, так нечестно. Разные имеются. Раббана валяка альхамд, раббана валяка альхамд, Аллахума раббана валяка альхамд, Аллахума раббана валяка альхамд. Это одно и то же, это все одно и то же. Сами Аллаху лиман хамида, раббана валяка альхамд. Затем еще два. Еще кто? Айо? Да. Раббана валяка альхамд, хамдан кафиран, тайбан, баракан фи. Раббана валяка альхамд, миль ас-самават, миль аль-арду, миль амашита, миль шей. Мин шей ин баад. Мин шей ин баад. Наам, ахсан. А подожди, ты же уже брал? Тамам. Что еще спросить у вас? Давайте три дуа или стифтах. Кто сможет назвать? Три разных дуа или стифтах. Бисмик Аллахум, ла илаха илля ант. А? Два можно, но можно три. Три? Бисмилля. Аввалан. Аллахума баид. Аллахума хсильни мин хатайяй, кама инакат, бисальджи вальма и вальбарад. Бадин, еще третий. Аллаху акбар кабира. Ва субханаллахи букратан ва асиль. Ассант. Ассаллаху алейк. Там, если есть вопросы, по пройденному сегодня. Айо. Вопрос. Товарок, сидение товарок в ряду молящихся. Предпочтительно сесть его или предпочтительно не мешать? Если человек не, то есть этим самым не помешает никому, то есть не настолько, то есть плотный, то не проблема, что он оживляет. Но в основе своей, если все сядут товарок, не будет мешать он никому. То есть если он нормально все сядет. А? Все не садятся товарок. Ну, понятное дело, я поэтому же, опять же, иногда бывает что, то есть ты молишься, например, в кругу людей, которые молятся таким образом. То есть мы же о хорошем думаем, иншалла тали, иншалла, что мы все будем жить среди ахли сунна и так далее и тому подобное. Аллах, во-первых. Во-вторых, то есть иногда, то есть человек, например, в силу, то есть тело, например, если такой медведь, как я, то есть мне тяжело будет, я на соседей своих всех сяду там и так далее, нормально не сяду. Если человек, то есть немножко следить за своим питанием и так далее и тому подобное, хорошо. Да не смейся, ты такой же. То тогда что-то он сможет, иншалла, съесть. Аллаху а'лям. Не про главное, чтобы то есть не было, то есть именно, то есть ида или ахарин, то есть вреда другим. То есть у меня еще вопрос по поводу намаза женщин. Получается, вообще ничем они не отличаются, да, от намаза мужчин? Женщины отличаются от мужчин, но в молитве просто не отличаются. Кроме того, то есть на что есть четкий у нас довод. То есть на что у нас есть, то есть определенный довод, Аллаху а'лям. То, что она, например, лицо не закрывает там и так далее. А, да, то, что она, то есть не субханалла говорит, например, а хлопает и так далее. Да, иншалла, когда полностью закончил он саляму, то есть и человек за ним дает. Если он, то есть повторит, Аллаху алям. То есть просто довод, приводимый этой стороной, немножко, то есть, ну, чуть-чуть, ну, как-то не совсем, как говорится, в сердце спокойно у меня к нему. Они говорят, что, то есть, его первый является рукном, и его молитва вышла. Некоторые говорят, а если он только один салям даст, так и будешь ждать его второй? Ну, при чем тут, то есть, если бы, так бы же никто не говорит, то есть, я знаю, если он не даст второй салям, я один салям дам и выйду из молитвы, в чем проблема? Но если он дает оба саляма, второй же тоже является желательным, я подожду, пока он закончит, и после него дам салям. Проблем нет, иншалла. Ну, как бы порицать кого-то, кто то есть сразу делает, тоже тяжело. Саф, ряд стоит же, а между ногами вот так можно? Или так, или вот и пятки, чтобы вместе были? Нужно, чтобы были пятки, щиколотки, то есть и плечи вместе, чтобы для выравнивания рядов. И чтобы ни груди и так далее не торчало, чтобы они были все как-то расслабят. То есть как в армии построение, чтобы было. Там. Ну, про стопы иметь. Стопы. Ну, это не в армии, то я Аллаху альхамдулю не служил в армии. Про стопы иметь. Я имею в виду, что то есть нет, то, что да, правильно, то есть не таким образом ноги стоят, не вот таким образом, чтобы как здесь в Египте это мизинчиками, главное, чтобы коснулся, и все, и этот самый Аллаху альхамдулю, вот так свой расставил. Хорошо, то есть, или же вот так некоторые пятки, то есть и у них ноги бывают хорошо, то есть вот так ноги поставят, чтобы. То есть у человека, например, не у каждого же прямая такая нога, то есть у кого-то, например, чуть. И когда, то есть, к такому становится, получается, то есть, у него, грубо говоря, вот так нога немножко торчит, и человек хорошо, то есть, пятки у него не соприкасаются, и он что делает? Вот так ногу ставит. Это неправильно. То есть, ты ставь ноги свои прямо, и, то есть, и как можешь, это приставь к своему, то есть, ближнему соседу, хорошо. И посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, саддиду вакариба, то есть, старайтесь, как можете исполнять. То есть, то, что Аллах субхана ва тааля и посланник, алейхиссалату вассалям, повелел, старайтесь, то есть, насколько это возможно, то есть, стараться выполнить, хорошо, то есть, и остальное уже что поделаешь. Что касается его версии этого хадиса, где говорится, что и колени должны соприкасаться, то это не имеется в виду под этим стояние, а имеется в виду, что когда находится в суджуде. В суджуде и сидении между двух суджудов колени должны также соприкасаться, должен быть один ряд. Не вот так, а вот чуть вбок. Это с порока алисасам, если я не ошибаюсь, фаджр сделал, молитву фаджр сделал, если я не ошибаюсь. Аллаху та'аля. Поэтому обязательно молитвы нет проблем делать. Thank you. В смысле каждый? Имаму или же людям? Люди в каждый ракат должны выравнивать свой рэт. В каждом ракате. Как? Да, ну не приближайся, они изначально встанут нормально. Сначала все будет нормально. Можно бывает, что легко стоят, и потом к середине молитвы они потихоньку. Да, это неправильно, это неправильно. И надо двигаться, да, потихоньку. Это проблема имама. Имам должен за этим заниматься. Имам должен выравнивать. Посланник алейхиссалям каждый ряд проходил и каждый ряд выравнивал. Смотрел на ногу, ты встань сюда, ты встань так, этого оттолкнул, здесь так, то есть выпрямлял каждого и так далее. Таким образом делал посланник алейхиссалям. Ушел, Аллах не знает. Когда ты приближаешься, нет, мы делаем то, что на нас является обязательным. То есть я становлюсь, главное, чтобы я правильно стал. Приблизился, если он ушел, это его дело. То есть я молюсь свою молитву. Аллаху акбар. Можно вопрос? Вот, допустим, некоторые братья, они хотят сунну вот эту соблюсти и прям сильно-сильно давят. То есть у меня даже шу пропадает в намазе, например. Это неправильно. Некоторые действительно даже мне наступают на ногу и так далее. Потом посланник алейхиссалям не сказал ноги ломать друг друга. Посланник алейхиссалям сказал, что? То есть рядом становиться. То есть имеется плотно, но не таким образом, чтобы хорошо там, вот я на сунне Аллаха барик и так далее. Поэтому посланник алейхиссалям даже в некоторых хадисах сказал, то есть хвалил тех, чьи плечи мягкие. То есть имеется он, то есть не жестится своими, то есть близкими и так далее, а мягко, то есть хорошо, то есть дает место и так далее и тому подобное. У нас есть в мечети, где имам, получается, совершает ташахуд в таком положении, как и в противоречии, получается, по левую сторону, вот так. Какое положение имама этого? Намаз его действительно будет? Намаз действительно, но ошибка, это недозволено, неправильно. То есть намаз действительно, но на нем грех. Если только у него нет причины это делать. То есть, может, у него нога больная или еще что-то и так далее. Ну, иногда бывает. Иногда это очень часто это бывает из-за того, что то есть зауженные джинсы там и так далее и тому подобное. Они говорят, что то есть я испорчу их и так далее. Даже, субхана, некоторые рассказывали про некоторых людей, которые не молились по причине того, что то есть боялись джинсы растянуть. То есть они говорят, у меня то есть зауженные джинсы, если я молиться буду, то есть они как в мешок превратятся. Самый большой мешок это ты, который не молишься, Аллаху Акбар, ассаллу аля фи вассалам. Когда вот до четвертой стоишь, ракаат, да, к примеру, некоторые руки поднимают, такбир дают, это есть знак указания? Да, потому что он после ташахуда встает, такбир дает, поднимает руки и обратно становится. Потому что после него еще один такбир. Сначала нет проблем. Кстати, забыли мы сказать о том, что садждату сагу, хорошо, то есть если имам делает саджату сагу после саляма, и ты, например, опоздал на молитву, нужно ли тебе делать за ним саджату сагу? Нет, не нужно. Если до саляма, то ты делаешь вместе с ним, хорошо, пока его молит. После того, как его молитва закончила, ты продолжаешь свою молитву, тот, кто с ним с самого начала молится, он делает саджату сагу. Также другой вопрос, если я, например, ошибся в чем-то во время молитвы, стоя за имамом, нужно ли мне отдельно одному делать саджату сагу? Также нет. Юсаллюна лякум. Хорошо, то есть имамы, они молятся для нас, то есть не нужно после этого ничего делать. Удивительно, субханна, что некоторые мазхабы, братья в Аллахе, удивительно, упоминают в некоторых мазхабах, хорошо, то есть некоторые, то есть акуаль, говорят, что то есть, кто становится имамом, то есть тот, кто больше знает Куран и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые упоминают «атваляхума закаран». Я даже не хочу это переводить, просто как я должен это узнать, то есть это субхана, как это представлять. Или же аджмалюхума зауджатан. То есть и они начинают, то есть у них что? Довод же, у них таалиль это довод, то есть причина какая-то, то есть мудрость это довод. И они говорят, что? То есть аджмалюхума зауджатан, то есть то, чья жена красивее из них двоих, хорошо, то есть почему? По причине чего? По причине того, что то есть, у него то есть, страсть, он больше, то есть лучше если сделает и так далее, и он будет больше, то есть сосредоточен на молитве. Ах, субхана, ля иляха илляллах. Аллах муста. Не, ладно, мне оба интересно, как они собираются проверять, то есть как. Когда двое совершают молитву, должны на одном уровне стоять. Имам Аль-Бухари главу даже назвал и привел, то есть, историю с Абу-Бакром. Когда посланник алейхиссалям молился, Абу-Бакр чуть сзади него встал, вдвоем молились. Посланник алейхиссалям потянул его и поставил в один ряд, в одном ряду. Двое, когда два мужчины молятся, молятся в одном ряду. Когда если молятся мужчина и женщина, женщина становится за мужчиной, тамам. Если мужчина это мужчина, а женщина это женщина. Стас, какое наставление дети братьям, когда вот видно, то, что есть братья, которые могут стать имамом, и авамы, которые выходят, получается, они у них комисс, получается, висит по полу,